Через несколько минут он явился на совет, ведя за собой свою упряжку. Девушка шла бок о бок с ним. Он занял место в верхнем конце утоптанной площадки рядом с вождем. Заринке он указал место слева от себя, на шаг позади, как ей и подобало. Притом, в час, когда можно ждать недоброго, надо, чтобы кто-нибудь охранял тебя с тыла. Справа и слева склонились к огню мужчины, голоса их слились в древней полузабытой песне. Нельзя сказать, чтобы она была красива, эта песня, вся из странных неожиданных переходов, внезапных пауз, навязчивых повторений. Вернее всего, пожалуй, назвать ее страшной. В дальнем конце площадки с десяток женщин кружились перед шаманом в обрядовой пляске. И шаман гневно выговаривал тем, кто недостаточно самозабвенно отдавался исполнению обряда. Наполовину окутанные распущенными, черными, как вороново крыло, волосами, женщины медленно раскачивались взад и вперед, и тела их изгибались, покорные непрестанно меняющемуся ритму. Странное это было зрелище, чистейший анахронизм. Дальше, к югу, был на исходе XIX век, истекали последние годы его последнего десятилетия, а здесь процветал первобытный человек, тень доисторического пещерного жителя, забытый обломок древности. Большие рыжие псы сидели рядом со своими одетыми в звериные шкуры хозяевами или дрались из-за места у огня, и отблески костра играли в их налитых кровью глазах, на влажных клыках. Дремучий лес, окутанный призрачным снежным покровом, спал непробудно, нетревожимый происходящим. Белое безмолвие, на краткий миг отброшенное к дебрям, обступившим становище, словно готовилось вновь заполонить все. Звезды дрожали и плясали в небе, как всегда в пору великого холода, и полярные духи раскинули по всему небосклону свои сияющие огненные одежды. Бирюк Маккензи, смутно сознавая дикое величие этой картины, обвел взглядом ряды неподвижных фигур в меховых одеждах, высматривая, кого не хватает. На мгновение глаза его остановились на новорожденном младенце, мирно сосавшем обнаженную грудь матери. Было 40 градусов ниже нуля, 70 с лишним градусов мороза. Маккензи подумал о нежных женщинах своего народа и хмуро улыбнулся. И однако он, рожденный одной из тех нежных женщин, унаследовал то, что давало ему и его сородичам власть над сушей и морем, над животными и людьми во всех краях земли. Один против 100, в недрах арктической зимы, вдалеке от родных мест, чувствовал он зов этого наследия, волю к власти, безрассудную любовь к опасностям, боевой пыл, решимость победить или умереть. Пение и пляски прекратились, и шаман разразился речью. Сложными и запутанными примерами из богатой мифологии индейцев он умело действовал на легковерных слушателей. Он говорил сильно и убедительно. Воплощению мирного, созидательного начала ворону он противопоставил волка Маккензи, заклеймив его как воплощение начала воинственного и разрушительного. Борьба этих начал не только духовная, борются и люди, каждый во имя своего тотема. Племя стиксов, дети Джелкса, ворона, носителя Прометеева огня, Маккензи, сын волка, иными словами, дьявола. Пытаться приостановить эту извечную войну двух начал, отдавать дочерей племени в жены заклятому врагу, значит совершать величайшее предательство и кощунство. Самые резкие слова, самые гнусные оскорбления еще слишком мягки для Маккензи, ядовитого змея, коварно пытающегося вкрасться к ним в доверие, посланника самого сатаны. Тут слушатели глухо, грозно заворчали, а шаман продолжал. «Джелкс всемогущ, братья мои! Не он ли принес на землю небесный огонь, чтобы мы могли согреться? Не он ли извлек солнце, месяц и звезды из их небесных нор, чтобы мы могли видеть? Не он ли научил нас бороться с духами голода и мороза? А ныне Джелкс разгневался на своих детей, и от племени осталась жалкая горсточка. И Джелкс не поможет им, ибо они забыли его». Они дурно поступают и идут по дурным тропам и вводят его врагов в свои вигвамы и сажают у своего очага. И ворон скорбит о злонравии своих детей. Но когда они поймут глубину своего падения и докажут, что они вернулись к Джелксу, он выйдет из мрака им на помощь. О, братья! Носитель огня поведал шаману свою волю, теперь выслушайте ее вы. Пусть юноши отведут девушек в свои вигвамы, а сами ринутся на волка, и пусть их ненависть не ослабевает. Тогда женщины будут рождать детей, и народ ворона станет многочисленным и могущественным. И ворон выведет великие племена их отцов и дедов с севера, и они будут сражаться с волками, пока не превратят их в ничто, в пепел прошлогоднего костра, а сами снова станут властелинами всей страны. Так сказал Джелкс, ворон.